Глава третья. Ее Величество Апраксида встретила юную принцессу в малом тронном зале. Лукреция вошла, как полагается, после объявления глашатаем и медленно двинулась вперед по широкой ковровой дорожке, затканной золотыми цветами. Когда до трона оставалось 5 шагов, ее остановил другой глашатай, громко объявив: «Ее Высочество, принцесса Тестания Лукреция!» Крупная немолодая женщина, сидящая на троне, любезно кивнула и улыбнулась. «Приветствую вас, принцесса, в нашем королевстве. Надеюсь, вам понравились отведенные вам покои». Девушка поблагодарила правительницу за заботу, вручила письмо от своего отца, а потом и подарки от своей матери. Королева Тристания выбирала дары под руководством мужа, поэтому в ларцах лежали мечи, кинжалы, драгоценные перевязи и тяжелые серебряные браслеты с мордами львов, барсов и пантер. Приняв дары, почтенная королева Апраксида встала с трона, чтобы беседа стала более приватной. Вдвоем с Лукрицией они перешли в маленькую гостиную, уставленную мебелью, удобной для иноземки. Принцесса оценила этот шаг, ведь потом начался настоящий допрос, замаскированный под любезную беседу. Королеву интересовало все. Какие блюда любит будущая невестка? Какие цвета и ткани предпочитает носить? Чем увлекается? И что может подарить ей радость? Немного отойдя от натиска, Лукреция поинтересовалась: «Для чего вам это знать, Ваше Величество? Ведь брак с вашим сыном уже определен?» «Мой сын очень необычный юноша», – осторожно сказала королева, глядя на фрукты в серебряной вазе. «Младший, любимчик старших сестер, он проводил с ними гораздо больше времени, чем со старшими братьями и отцами. Он настоящий сорванец, не похожий на остальных молодых людей. Боюсь, поэтому вам будет нелегко привыкать друг к другу». Лукреция задумалась, пытаясь представить этого сорванца. Если бы так своего сына характеризовала ей придворная дама, она бы предположила самовлюбленного юнца, не вылезающего из кабаков, дуэлей и постели куртизанок. Но что крылось за словами королевы столь необычного государства? Между тем, ее величество сочла молчание принцессы угрозой благополучию сына и добавила: «Правда, совет воительниц постановил, что в случае ваших жалоб на моего сына вам предложат выбрать еще 4 супругов для заботы о доме и детях». Лукреция потрясенно молчала. Ее, как и всякую благородную девушку, готовили к замужеству по политическим соображениям. Но даже в страшном сне она не могла себе представить совместной жизни с несколькими мужчинами сразу. Конечно, она росла не в монастыре, и при дворе случалось всякое, но все временные союзы носили характер адюльтера, тайного свидания, запретного и публичного осуждаемого действа. А здесь речь шла о мужьях. Подумав полминуты, принцесса постаралась ответить вежливо: «Ваше Величество, в нашей стране не принято иметь более 1 супруга». «Я это знаю, девочка», — отмахнулась Апраксида. «В нашей стране жизнь иная, и, думаю, ты скоро увидишь разницу. Наши воительницы доказывают свою доблесть, беря на кормление мужчин. Иногда, конечно, в гарем попадают сироты или дальние родственники, которым женщина обязана дать образование или приданное. Но чаще женщина выбирает заботливого отца своим детям и рачительного домохозяина. Хотя...» — тут королева вздохнула — «некоторые наполняют гарем наложниками, балуют их, осыпают драгоценностями и сладостями, а когда надоедают, выгоняют вон. Таких воительниц у нас осуждают и не любят, ведь матери не хотят утирать слезы своим сыновьям». Королева вопросительно посмотрела на девушку. Лукреция скромно склонила голову. У нее не было повода показать свой истинный строптивый характер. Да и воспитание, накрепко вколоченное веером Дуэни Дульче, помогало держать рамки в самых непростых ситуациях. «Я поняла, Ваше Величество. В нашей стране тоже осуждают женатых людей, увлекающихся легкомысленными связями, а меня воспитывали в строгости и уважении к семейным ценностям. Ее Величество осталось довольна ответом. Семья – самое важное в жизни мужчины. Эта женщина может воевать или заниматься ремеслом, ходить в походы или врачевать людей, а мужчине нужен уютный дом, сладости и рукоделие. Только мужчина может воспитать детей в любви и ласке. Принцесса улыбалась и поддакивала, чувствуя, как шевелятся волосы на ее голове. Точно такими словами ее провожала мать, только все это относилось к мужской силе и женской изнеженности. Ее Величество предложило Лукреции интересный колючий фрукт с нежной мякотью и, подмигнув, добавила: «Лукас все еще свеж и невинен, как тюльпан в лучах зари. Он похож на этот плод, колючий снаружи, но внутри полон сладости. Немало храбрых воительниц зарились на него, но я рада, что он сохранил свою честь для столь прекрасной девушки». Сказать, что Лукреция покраснела, значит ничего не сказать. Она вспыхнула, как цветок мака, но сумела достойно ответить: «Я счастлива, что столь достойный юноша станет моим супругом. Скажите, Ваше Величество, когда состоится церемония?» Королева Апраксида немного нахмурилась. «Сейчас сезон песчаных бурь, и многие воительницы находятся на побережье, под рукой моей старшей дочери. Они обидятся, если такой праздник пройдет без их участия. Думаю, разумнее будет объявить помолвку, а саму церемонию перенести на 2-3 месяца». Лукреция согласно поклонилась. «Благодарю за доверие, Ваше Величество. Я постараюсь провести это время с пользой, чтобы как можно больше узнать о вашем народе и обычаях». «Похвальное желание», — королева на секунду задумалась. «Я представлю к вам 2 воительниц из клана Огненной Руки. Они помогут вам узнать наш народ лучше». После этих слов королева встала, давая понять, что аудиенция закончена, и принцесса поспешила откланяться.